День 30. Подвиги и страдания святого апостола Андрея Первозванного. Святый Андрей, первозванный апостол Христов, сын одного еврея по имени Ионы, брат святого верховного апостола Петра, был родом из города Вифсаиды. Презирая суету сего мира и предпочитая девство супружеству, он не пожелал вступать в брак, но, услыша, что святый Предтечий Иоанн проповедует на Иордане покаяние, оставил все, пошел к нему и сделался его учеником. Когда святый Предтеча, указывая на проходившего мимо Иисуса Христа, произнес «Сё Агнец Божий», Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 36, святый Андрей вместе с другим учеником Предтечи, которого считают за евангелиста Иоанна, оставил крестителя и последовал за Христом. Он нашел брата своего, Симона Петра, и сказал ему: «Мы нашли Мессию, именуемого Христа», и привел его к Иисусу. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 41-42. После сего, когда он ловил вместе с Петром рыбу на берегу Галилейского моря, Иисус воззвал к ним, говоря: «Идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков», Евангелие от Матфея, глава 4, стих 19. Тогда Андрей, тотчас оставив по зову Господню сети, пошел вместе со своим братом Петром за Христом. Евангелие от Матфея, глава 4, стих 20. Андрей был назван первозванным, потому что прежде всех апостолов сделался последователем и учеником Иисуса Христа. Когда же? После вольных страданий Господа, по воскресении Его, святый Андрей принял, как и прочие апостолы, Духа Святаго, шедшего на него в виде огненного языка. Книга Деяний апостольских, глава 2, стих 3. И когда были разделяемы страны, ему достались по жребию страны Вифинские и Пропонтидские с Халкидоном и Византией, Фракию и Македонии, простирающиеся до самого Черного моря и Дуная, а также Фессалия, Елада, Ахая, Аментин, Трапезунд, Ираклия и Амастрида. Святой Андрей прошел эти города и страны, проповедуя Христову веру, и в каждом городе принял много скорбей и страданий. Подкрепляемый всесильной помощью Божией, он терпел все бедствия за Христа с услаждением. Более всего он претерпел мучения в городе, называемом Синоп. Здесь его бросали на землю и, взяв за руки и ноги, таскали, били поленьями, бросали в него камнями, вырывали у него пальцы и зубы. Но он, благодатью своего Спасителя и Учителя, снова оказался здоровым и целым от ран. Отправившись оттуда, он проходил иные страны – Неокесарию, Самосаты, Аланы, страны Абасков, Зигов, Босфоринов. Потом он отплыл во фракийский город Византию, где он первый проповедовал Христа и, научив многих, поставил пресвитера в церкви. В епископа Византии он рукоположил Стахия, о котором святой апостол Павел упоминает в послании к римлянам. Послание к римлянам, глава 16, стих 9. Сам же он, подъемлив в благовествовании Христовом апостольские болезни и труды, обходил Понт, побережье Черного моря, Скифию и Херсонитов. По промышлению Божию он дошел до реки Днепра в российской стране и, пристав к Киевским горам, остановился на ночлег. Встав поутру от сна, он сказал бывшим при нем ученикам: «Верьте мне, что на этих горах высияет благодать Божия, великий город будет здесь, и Господь воздвигнет там много церквей и просветит светом крещения всю российскую землю». Взойдя на горы, святый благословил их и водрузил крест, предвозвещая принятие народом, обитавшим здесь, веры от своей апостольской кафедры, основанной в Византии. Пройдя и выше лежащие российские города, где расположен ныне Великий Новгород, посетив еще и Рим, он возвратился в греческую страну Эпир и снова пришел во Фракию, утверждая христиан и поставляя им епископов и наставников. Пройдя многие страны, он достиг Пелопоннеса и, войдя в Ахайский город по имени Патры, остановился у одного почетного мужа по имени Сосия. Он восставил его от содра болезней и после того обратил ко Христу весь этот город Патры. В то же время уверовала во Христа и жена местного правителя Егиата Антипата по имени Максимилла. Освободившись от тяжелых оков недуга и получив скорое исцеление. И мудрый Стратоклий, брат Антипатов, и многие иные, одержимые различными недугами, выздоровели через возложение рук апостола. Тогда Егиат Антипат пришел в бешенство и, схватив святого апостола, пригвоздил его к кресту, о чем пресвитеры и диаконы Ахайской страны написали так: «Мы, все пресвитеры и диаконы церкви Ахаи, пишем о страдании святого апостола Андрея, которые видели своими очами всем церквам, которые находятся на востоке и на западе, на юге и на севере. Мир вам и всем верующим во единого Бога, в Троице совершенного, истинного Отца нерожденного, истинного Сына рожденного, истинного Духа Святаго, исходящего от Отца и почившего на Сыне. Этой вере мы научились от святого Андрея, апостола Иисуса Христа, страдание которого непосредственно нами виденное мы и описываем». Егиат Антипат, придя в город Патры, начал принуждать верующих во Христа приносить жертвы идолам. Святой Андрей, зайдя ему на пути вперед, сказал: «Тебе, судье людей, следовало бы познать своего судью, сущего на небесах, и, познав, поклониться ему. Поклонившись же истинному Богу, следовало бы отвращаться от ложных богов». Егиат сказал ему: «Ты ли тот самый Андрей, который разрушает храмы богов и склоняет людей к той появившейся недавно волшебной вере, которую римские цари повелели истребить?» Святой апостол Андрей отвечал: «Римские цари не познали того, что Сын Божий, снизойдя на землю ради спасения рода человеческого, с ясностью показал, что эти идолы не только не боги, но нечистые бесы, враждебные человеческому роду, которые научают людей прогневлять Бога и отвращать его от себя, чтобы он не слышал их. Когда же Бог, прогневавшись, отвратится от людей, тогда бесы пленяют их в порабощении себе и до тех пор обольщают их, пока души их не выйдут из тела обнаженными, не имея с собой ничего другого, кроме грехов своих». Егиат сказал: «Когда ваш Иисус проповедовал эти бабьи и пустые слова, иудеи пригвоздили его к кресту». Андрей отвечал: «О, если бы ты захотел познать таинство креста,

будучи человеком мудрым, говоришь, как бессмысленный, ибо можешь ли узнать от меня тайны Божии, испытывая через мучения? Ты слышал о таинстве креста, слышал и о таинстве жертвы. Если уверуешь, что Христос, Сын Божий, распятый иудеями, есть истинный Бог, то я раскрою тебе, как Он, будучи умерщвлен, живет, и как, будучи принесен в жертву и вкушаем, пребывает целым во Царствии Своем. И Гиас сказал, если Он умерщвлен и, как ты говоришь, употреблен людьми в пищу, то как же Он может быть живым и целым? Если будешь веровать всем своим сердцем, отвечал апостол, то можешь уразуметь сию тайну. Если же не уверуешь, то никогда не постигнешь сей тайны. Тогда Гигеат, разгневавшись, повелел бросить апостола в темницу. Когда святый был ввергнут в темницу, к нему собралось из всей той страны много народу, который хотел убить Гигеата. Андрея же освободить из темницы. Но святый апостол удержал их, вразумляя, говоря, «Не превращайте мира Господа нашего Иисуса Христа в дьявольский мятеж, ибо Господь наш, будучи предан на смерть, показал всякое терпение, не прикословил, не вопиял, и не было слышно на улицах глаза Его. Посему и вы молчите и будьте спокойны». И не только не делайте препятствий моему мученичеству, но сами, как добрые подвижники и воины Христовы, приготовляйтесь к тому, чтобы терпеливо понести на своем теле всевозможные истязания и раны. И если нужно бояться мук, то только таких, которые не имеют конца. Устрашения же и угрозы человеческие подобны дыму. Явившись, они внезапно исчезают. И если бояться страданий, то надлежит бояться тех, которые начинаются с тем, чтобы никогда не иметь конца. Временные же страдания, если они незначительны, переносятся легко. Если же они велики, то скоро, удалив из тела душу, сами окончатся. Но люты те страдания, которые вечны. Посему будьте готовы к тому, чтобы через временные скорби перейти к вечной радости, где будете веселиться, всегда процветать и всегда царствовать со Христом. Получая так людей, святый Андрей провел всю ночь. Поутру Егиат Антипат сел на судилище. Послав, он призвал к себе святого Андрея и сказал ему, «Решился ли ты оставить безумие и не проповедовать Христа, чтобы мог веселиться с нами всей жизни? Ибо великое безумие в том, чтобы добровольно идти на мучения и огонь». Святой отвечал, «Веселиться с тобой я буду в состоянии, когда ты уверуешь во Христа и отвергнешь идолов. Ибо Христос послал меня в эту страну, в которой я немало приобрел ему людей». Егиат сказал, «Я принуждаю тебя к жертвам для того, чтобы обольщенные тобой оставили суету твоего учения и принесли угодные богам жертвы, ибо нет города в Ахае, в котором бы не опустили храмы богов, посему теперь нужно, чтобы через тебя честь их была восстановлена, чтобы те, которые тобой прогневаны, тобой уже были умолены, чтобы и самому тебе прибыть с нами в дружеской любви. Если же нет, то за бесчестие их ты примешь различные мучения и будешь повешен на кресте, который ты прославляешь». Святой Андрей отвечал на это. «Слушай, сын смерти, обреченный на вечные муки, послушай меня, слугу Господня и апостола Иисуса Христа. До сих пор я беседовал с тобою кротко, желая научить тебя святой вере, чтобы ты, как имеющий разум, познал истину и, отвергши идолов, поклонился живущему на небесах Богу. Но так как ты пребываешь в своем бесстыдстве и думаешь, что я боюсь твоих мучений, то изобрети против меня мучения самые тяжкие, какие знаешь, ибо тем угоднее я буду царю моему, чем более тяжкие претерплю за него мучения. Тогда Егиад повелел растянуть его и бить. И когда бьющие его сменились, потрое 7 раз святый был поднят и приведен к судье. Судья сказал ему: «Послушай меня, Андрей, и не проливай понапрасну своей крови, ибо, если не послушаешь меня, то распну тебя на кресте». Святый Андрей отвечал: «Я раб креста Христова и желаю крестной смерти. Ты же можешь избежать вечного мучения, если, испытав мое терпение, уверуешь во Христа, ибо я печалюсь о твоей погибели более, чем о своих страданиях. Страдания мои окончатся в 1 много в 2 дня. Твои же мучения и после 1000 лет не будут иметь конца. Посему не приумножай себе мучений и не распаляй для себя вечного огня». Разгневанный Егиад повелел распять святого Андрея на кресте, привязав ему руки и ноги, ибо он не хотел прибить его гвоздями, чтобы он не умер в скором времени, и, вися привязанным, принял больше мучений. Когда слуги мучители вели его на распятие, собрался народ, восклицая: «В чем согрешил человек праведный и друг Божий? За что его ведут на распятие?» Андрей же умолял народ, чтобы он не делал препятствий страданию его, и шел на мучения с весельем, не переставая учить. Когда он пришел на место, где имел быть распятым, то издалека, увидев приготовленный для него крест, воскликнул громким голосом: «Радуйся, крест, освященный Христовой плотью и украшенный членами его, как маргаритами! Пока не был распят на тебе Господь, страшен ты был для людей. Теперь же тебя любят и с желанием принимают, ибо верующие знают, какое ты заключаешь в себе веселье и какое уготовано за тебя воздаяние. С дерзновением и радостью я иду к тебе. Ты же прими меня с весельем, ибо я ученик того, который был повешен на тебе. Прими меня, так как я всегда любил и желал обнять тебя. О, честный крест, получивший от членов Господних красоту и славное украшение, издавна желанный, горячо любимый, которого я непрестанно искал, возьми меня из среды людей и отдай меня моему учителю, чтобы через тебя принял меня тот, который искупил меня тобою». Говоря это, он снимал с себя одежды и отдавал их мучителям. Они подняли его на крест, привязав руки и ноги веревками, распяли и повесили. Вокруг него стояло множество народа, около 20 тысяч. Между ними был и брат Егиада по имени Стратокли, который восклицал вместе с народом: «Несправедливо страдает так святый муж!» Святый же Андрей укреплял веровавших во Христа и убеждал их терпеть временные мучения, уча, что никакое мучение ничего не стоит в сравнении с имеющим быть за него воздаянием. Потом весь народ пошел к дому Егиада, восклицая и говоря: «Не должно так страдать человеку святому, честному, учителю доброму, благонравному, кроткому и премудрому, но должно снять его со креста, ибо он, вися 2-й день на кресте, не перестает учить правде». Тогда Егиад, убоявшись народа, тотчас пошел с ними, чтобы снять Андрея со креста. Андрей, увидев Егиада, сказал: «Зачем пришел ты, Егиад? Если хочешь уверовать во Христа, то откроется тебе, как я обещал, дверь благодати. Если же ты пришел только для того, чтобы снять меня со креста, то я не желаю, пока жив, быть снятым со креста, ибо я уже вижу моего царя, уже поклоняюсь ему, уже стою перед ним. Но страдаю за тебя, потому что тебя ожидает уготованная тебе вечная погибель. Позаботься о себе, пока можешь, чтобы не захотелось тебе начинать тогда, когда будешь уже не в силах. Когда слуги хотели отвязать его от креста, то не могли прикоснуться к нему. Множество других людей одни за другими старались отвязать его, однако не могли, потому что руки их приходили в омертвение. После сего святой Андрей воскликнул громким голосом: «Господи Иисусе Христе, не попусти мне быть снятым со креста, на котором я повешен за имя Твое, но прими меня, учитель мой, которого я возлюбил, которого я познал, которого исповедую, которого желаю видеть, через которого я стал тем, что есть. Господи Иисусе Христе, прими дух мой с миром, ибо время уже мне прийти к Тебе и зреть Тебя, так сильно желаемого мною. Прими меня, учитель благий, и не ранее повели мне быть сняту со креста, как примешь дух мой». Когда он говорил это, его сиял свет с неба, как молния на виду всех, и блистал вокруг его, так что для тленного человеческого ока невозможно было смотреть на него. Этот небесный свет сиял вокруг него с полчаса, и когда свет отступил, святый апостол испустил дух и отошел в блистаниях света, чтобы предстать Господу. Веровавшие во Христа Максимилла, женщина знатного происхождения, целомудренной святой жизни, узнав, что святый Андрей отошел к Господу, сняла с великою честью тело его и, помазав драгоценными ароматами, положила его в своем гробе, в котором имела быть похоронена сама. Егиад, разгневавшись на народ, замышлял отомстить ему и открыто казнить восставших на него. Максимилу же он хотел оклеветать пред царем. Когда он помышлял об этом, внезапно напал на него бес, и, мучимый им, Егиад умер посреди города. Когда сообщили об этом его брату Стратоклию, веровавшему во Христа, тот повелел предать его погребению, сам же не искал ничего из имения его, говоря: «Не дай мне, Господи мой Иисусе Христе, чтобы я прикоснулся к чему-либо из сокровищ моего брата, чтобы не оскверниться грехом его, ибо он, любя суетное имущество, осмелился умертвить апостола Господня». Это было в последний день ноября в Ахае, в городе Патры, где до сих пор по молитвам апостола подаются людям многие благодеяния. Страх был на всех, и не было никого, кто бы не веровал бы в Спасителя нашего Бога, хотящего всех спасти и привести к познанию истины, которому слава вовеки. Аминь. По прошествии многих лет мощи сего святого апостола Андрея были перенесены мучеником Артемием в Константинополь по повелению великого царя Константина и положены вместе со святым евангелистом Лукою и со святым Тимофеем, учеником святого апостола Павла, в пресветлом апостольском храме внутри священного жертвенника. Молитвами апостола твоего, Христе Боже, верных своих в православии утверди и спаси нас. Аминь. Похвальное слово святому апостолу Андрею Первозванному, святого Иоанна Златоустого. крепка сеть апостольского ловления. Дивна память Андрея и дивно воспоминание сети, которую он употребил для ловления и для привлечения народов ко Христовой вере. Ибо невод, каким пользовались сии бессмертные мертвецы, никогда не может быть прорван забвением. Не придут со временем в ветхость те орудия ловли, которые соделаны не человеческим искусством, но Божию благодатью. Хотя сами рыбари и ушли от нас, однако орудия, какими они пользовались, или невод, которым охватили самый мир, никогда не приходил в ветхость. Когда они забрасывают и вытаскивают сеть, то бывают невидимыми, однако сети их оказываются полны. Не трость они взяли, которая тлеет от времени, не льняные нитки, сгнивающие от ветхости, погрузили они воду, не крючок сделали они, который съедает ржавчина, не пищу они положили на крючок, которую могли бы уловлять рыбу, не на камне они сидели, к которому прикасаются воды, не в лодке, которую разбивает волнение, они плыли, не рыб, естество неразумное они уловили. Но как дивно то искусство, которое они употребили, так и орудия их были новые и необыкновенные. Ибо вместо трости они употребляют проповедь, вместо лесы – память, вместо крючка – силу, вместо приманки – чудеса, вместо камня – небеса, с которых они производят такую ловлю. И вместо лодки у них алтарь, вместо рыб они улавляют и самих царей, вместо невода распространяют Евангелие, вместо искусства они прилагают божественную благодать, вместо моря они управляют человеческой жизнью, вместо сети они привыкли пользоваться крестом, как каким-либо неводом. И кто видел когда-либо, чтобы мертвые рыбари улавляли живых людей, как рыб? О, великая сила распятого! О, высочайшая красота божественного достоинства! Ничего не может быть в жизни такого, как высота апостольской благодати. Человеческая жизнь видела много поистине дивного и превышающего разум, ибо видела пролитую кровь вопиющую, и убийство, говорящее без языка, и естество, разделившееся по зависти с собою. Видела брата, причиняющего смерть единоутробному брату, и дверь смерти, открытую через язвы зависти. Видела этот ковчег Ноя, непогруженным во время потопа мира, и погибель человеческого рода. Видела старца, вооружившегося по вере против своей утробы, то есть сына, и того, который не был умерщвлен, приносимого как бы в жертву. Видела благословение, полученное через кражу, и борьбу Создателя Бога с рабом. Видела зависть, возникшую между братьями, и рабство, исходотайствовавшее царство. Видела приготовленный через сновидение престол и предателей брата, привлеченных голодом. Видела жезл, творящий чудеса, и купину, покрытую огнем, как росой. Видела законодателя Моисея, повелевающего стихиями. Видела воды, сделанные твердыми, подобно камню. Глубокое море, обнаженным, путь, внезапно приготовленным, и столб, облачный днем, огненной ночью, дарованный его вожди для множества людей. Видела жезл, прозябший без земли. Видела манну вместо хлеба, неспосылаемую с неба. Книга Исход, глава 16. И видела солнце, остановленное человеческую молитву, как бы некоторую уздою, и зачатие пророка, испрошенное молитвами неплодной. Видела горсть муки, которая была больше житниц, и кувшин елея, который был обильнее источников. И видела колесницу, носимую на воздухе, и пророка, восхищаемого на ней, Видела потом, что кости мертвого были врачеством для жизни. Жизнь человеческая видела много такого великого и удивительного, но то миновало, как трава, и угасло, как светильник при восходе солнца. Никогда не было ничего такого, каковы были апостолы. Они, будучи служителями Божьего Слова, имели общение с воплощенным тем, кто как Бог не имеет образа. Они последовали заходящим тем, кто вездесущ, возлежали вместе с тем, кто не вмещается никаким местом, слышали голос того, кто сотворил словом все. Смотри Евангелие от Анна, глава 1, стих 3, Псалом 32, стих 6. Они обняли языком, как бы некоторым неводом, самый мир. Они обошли во время своих путешествий концы земного круга. Они искоренили заблуждение, как куколь, порубили капище, как какое-нибудь терние, истребили идолов, как диких зверей, прогнали демонов, как волков. Они соединили церковь, как некоторые стада, собрали православных, как пшеницу. Они исторгли ереси, как плевелы, иссушили жидовство, как траву. Греческие изваяния пожгли огнем, как какие-либо растения. Они возделали человеческую природу крестом, как плугом, и посеяли Слово Божие, как некоторое семя. Наконец, все их действия просияли, как некоторые звезды. Посему Господь ясно сказал им: «Вы есть свет миру». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 14. Ибо восток для человека-христианина тот, кто родился от девы. Утро для него тот, кто положил начало крещению. Сияние – благодать распятого Христа. Лучи – сии предивные языки. День – сей будущий век. Полуденное время – то, в которое Господь был на самом кресте. Запад – пребывание во гробе. Вечер – сия кратковременная смерть. Сияние солнца – воскресение из мертвых. «Вы есть, — сказал, — свет миру. Смотри на сии звезды и ужаснись сиянию их». Посему воспоминаемый ныне Андрей, когда нашел Господа всех, как некоторое сокровище света, восклицал, обращаясь к своему брату Петру: «Мы нашли Мессию! О превосходство братней любви! О противообращение порядка!» Андрей после Петра родился в жизни и первый привел Петра к Евангелию. И как уловил его: «Мы нашли, — сказал, — Мессию». От радости это было сказано. Это было соединенное с весельем благовестие о найденном предмете. «Мы нашли, — сказал, — сие сокровище». «Избегай, Петр, нищеты обрезания, освободись от раздранных рубищ закона, сверни из себя иго письменни, сочти это за нечто незначительное, пренебреги настоящим, как сновидением, и возгнушайся Вифсаиды, как некоторого дурного и отверженного места. Оставь сеть, как орудие нищеты, лодку, как обиталище во время потопа, рыбную ловлю, как ремесло, подлежащее морскому волнению, рыб, как товар для чревоугодия, народ иудейский, как превозношение пред Богом, Каиафу, как отца лукавого сборища. Мы нашли Мессию, которого предвозвестили пророки, которого закон провозгласил нам своим учением, как некоторую трубою. Мы нашли сокровище закона. Избегай, Петр, глада письмен. Мы нашли Мессию, которого из древности предизобразили знамения, которого Михей видел на престоле славы, которого Исаия зрел на серафимах, которого Иезекииль видел на херувимах, которого Даниил зрел на облаках, которого Навуходоносор видел в той печи, которого Авраам принял в шатер, которого Иаков не отпустил, прежде чем не получил от него благословения. заднее которого Моисей видел на камне, сего мы нашли, безначально рожденного и явившегося в последние дни. О, великое сокровище, полнота которого не может быть исчерпана! Это богатство, не подлежащее законам вещества, существо которых не знает начала и самое нахождение которых ново. Мы нашли Мессию, что значит Христос. Много Христов, но все они смертные. Авраам был Христос, но истлел во гробе. Исаак был также Христос, но кости его лежат во гробе. Иаков был Христос, но смертный. И Моисей был Христос, но был погребен. В каком месте, не знаем. Подобно этому и Давид был Христос, но все они были добычей смерти. Все пленниками смерти. Один Христос, истинно по природе Бог, но который по своему милосердию к людям запечатлел своим исхождением девическое чрево, как некоторую печатью, и сих рыбарей, источниками своих исцелений. Его есть держава, царство, слава и поклонение с непорочным и единосущным того же существа, Отцем и Святым Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Тропарь апостола, глаз 4. Яко апостолов первозванный и верховного сущий брат, владыцы всех, Андрея, молися, мир вселении даровати, и душам нашим велию милость. Кандак, глаз 2. Мужество тезаменитого богоглагольника и церкви воследователя верховного, Петрова сродника восхвалим. За неяко же древле сему и ныне нам воззва. Придите, обретохом желаемого. Память святого Фрументия, архиепископа индийского. В конце царствования Константина Великого один любознательный тирский купец, христианин, по имени Меропий, отправился путешествовать в Индию и другие страны по берегам Черного моря. У Меропия были два племянника, Фрументий и Едесий, которых он взял с собой, желая познакомить и сих юношей с неизвестными им странами, иной природой, нравами и обычаями других народов. Когда они плыли по морю, то неблагоприятным ветром и сильным волнением корабль их прибило к Эфиопии, населенной дикими варварами, которые захватили в плен путешественников. Одних они убили, других потопили в море. Сам Меропий был убит, а его племянники Фрументий и Едесий оставлены были в живых и отправлены в город Авксум в дар царю Ефиопскому. Царю понравились оба юноши, и он пожелал оставить их при дворе своем. По приказанию царскому для обучения юноши были представлены особые надзиратели и учители с тем, чтобы после обучения юношам можно было дать должности при дворе. Будучи с детских лет просвещены Христовой верою, Фрументий и Едесий быстро возвысились по уму и образованию пред всеми, окружавшими царя, и вскоре сделались лицами сильными и влиятельными при дворе его. Еще большей чести они удостоились по смерти царя, когда на престол Эфиопии вступил его малолетний сын Айзан. В воспитателя Айзана был избран Фрументий. Тогда Фрументий вместе с братом Едесием, имея большое влияние на всю страну, могли свободно исповедовать свою веру. В то время завязали торговые сношения с Эфиопией некоторые римские и греческие купцы, по большей части христиане. Едесий и Фрементий знакомились с приезжавшими по торговым делам купцами и устраивали с ними богослужебные собрания, для которых они построили небольшую церковь. Вместе с тем и эфиопляне мало-помалу знакомились от Фрументия и Едесия с христианской верой и усвояли понемногу истины христианской веры и нравственности. Между тем Айзан вырос. Тогда Едесий и Фрументий стали просить царя отпустить их на родину. Айзан после некоторого колебания позволил им оставить Эфиопию. Получив позволение, Фрументий и Едесий с первым же кораблем отплыли в Грецию. Едесий, прибыв в Грецию, отправился к себе на родину, в Тир, разыскивая своих родителей, чтобы с ними уже более не разлучаться до конца дней. Но не с тем же намерением оставлял Эфиопию Фрументий. Он успел привязаться к этой стране, которая по устроению Божию стала его второй родиной. Он желал пламенно, чтобы страна эта сделалась родственной ему и по вере. Поэтому Фрументий предпочел радостям родственного свидания высшую духовную радость уневести в Христу новую церковь Абиссинскую. Вдохновляемый такими святыми мыслями, Фрументий направился вместо Тира в Александрию, где тогда был епископом святый Афанасий Великий, ревностный поборник Церкви Христовой. Придя к святому Афанасию, Фрументий подробно рассказал ему все, что пришлось испытать ему с Едесием в Абиссинской стране, начиная с чудесного промышления о них в плену у варваров, жестоко истребивших Меропия и остальных с ними христиан. Он объяснил великому святителю, что эти варвары после уже не чуждались христиан и даже вникали в их жизнеучения, и теперь легко могли бы быть просвещены светом Христовой истины. Для сего почва уже подготовлена, и страна сия жаждет, чтобы явился сеятель. Поэтому Фрументий горячо просил святителя теперь же послать в Эфиопию епископа и клир. Выслушав это повествование Фрументия, святый Афанасий уразумел в судьбе сих братьев дивное промышление Божие ради обращения ко Христу эфиоплян. При этом его озарила мысль, что лучше всего поставить епископом в Эфиопию самого Фрументия, успевшего близко изучить нравы, обычаи и язык жителей той страны, и заслужившего там почтение и любовь. Тогда блаженный Афанасий сказал Фрументию: «Кто же среди нас лучше тебя может разгнать мглу язычества и принести туда зарю божественного благовестия?» После этого Фрументий был рукоположен святым Афанасием в епископа и с апостольской ревностью отправился вновь в Эфиопию просвещать язычников. Прежде всего, он стал убеждать самого царя Айзана принять святое крещение. Молодой царь, привыкший пользоваться советами Фрументия и в глубине души склонный принять веру своего учителя, сердечной верою внимал проповеди его о воскресшем и крестился во имя Христова. За ним крестились и многие из приближенных царя. Господь удостоил сего равноапостольного угодника своего дара чудотворения. Святой Фрументий силой имени Христова исцелял бесноватых и одержимых различными недугами. А тех, которые своими мудрованиями отрицали Христово учение и не хотели верить благовестию святого Фрументия, он предавал власти сатаны, да дух спасется по апостолу. Иных же, из упорствующих, поражал сухотою всего тела, а на других наводил ослепление очей. При таких внезапных грозных знамениях, происходивших по слову угодника Божия, даже упорные из язычников преклонялись пред ним и, исповедуя Христа, Сына Божия, получали от Фрументия исцеление и были крещены. Народ удивлялся силе благовестия проповедника, и сам царь невольно воскликнул: «Сколько лет ты с нами жил, и мы не видали от тебя никакого чуда. Откуда же теперь дана такая благодать, и притом в короткое время?» Блаженный же Фрементий отвечал на это царю и всем окружавшим и близко знавшим его: «Не мой это дар, честные други Христовы, но дар священства от самого Господа Христа. Уже давно я видел ваши добрые намерения и расположение к принятию Христа. Поэтому, оставив свое отечество и пренебрегая родством, я, повинуясь гласу Господню, отправился в Александрию и поведал о вашей жажде духовной самому великому Афанасию, священноначальнику церкви Александрийской. Он удостоил меня святого рукоположения и, просветив апостольскую благодатью, с молитвой и благословением послал к вам. Сей это священный дар Божий через меня совершает среди вас, принявших с верою и слово благовестия, те знамения, кои вы видите». Положив таким образом начало Церкви Христовой в Ефиопии, святый Фрументий стал ревностно заботиться о внешнем и внутреннем ее благоустройстве. Он созидал по всей стране храмы для новообращенных и повсюду устроял благослужения. Вместе с тем он озаботился переводом Священного Писания на язык эфиопский. После этого проповедь Евангелия распространялась в Ефиопии еще успешнее. И так немалые годы пожил богоугодно святый Фрументий, утверждая верующих своим примером и словом в соблюдении заповедей Божии, после чего мирно отошел ко Господу около 360 года, оставив церковь ефиопскую прочно устроенную. От честных мощей святителя неоскудеваемо подавались различные исцеления всем с верою и мольбою прибегавшим к нему во славу истинного Христа, Бога нашего. Аминь. Примечание. Примечание к житию святого апостола Андрея Первозванного. Вифсаида, город на северо-западном берегу Тивериадского озера, родина святых апостолов Петра, Андрея и Филиппа. Его нужно отличать от Вифсаиды Юлии на северо-восточном берегу, близ которой было совершено чудо насыщения 5005 хлебами. Евангелие от Луки, глава 9, стих 10. Иордан – главная река в Святой Земле, протекающая вдоль ее с севера на юг. Она берет свое начало в отрогах Ливанских и Антиливанских гор и впадает в Мертвое море. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 36. Наименование Иисуса Христа Агнцем Божиим указывало на то, что Он воплотился для принесения Себя в жертву за род человеческий. Галилейское море или озеро называлось иначе Генесарецким или Тивериадским. Оно находится в северной части Палестины, в Галилее. Имеет в длину около 30 верст, в ширину около 8 верст. Через него протекает река Иордан. Вифиния – страна, лежавшая по берегам Черного моря, Босфора и Константинопольского пролива. С 75 года до Рождества Христова она вошла в состав Римской империи и разделилась на две провинции с главными городами Бруссой в древности Прузиада и Никомедией. Страны пропонтийские, страны, лежавшие по берегам Мраморного моря. Халкидон – город на азиатском берегу Константинопольского пролива, ближе к Мраморному морю. Византия – близ входа в Константинопольский пролив на Европейском берегу. С 330 года император святый Константин Великий сделал этот город столицей своего царства и дал ему свое имя – Константинополь, ныне столица Турции. Фракия называлась часть Балканского полуострова к северу от Македонии, Эгейского моря, архипелаг, и Мраморного, где ныне следующие земли – восточная часть Венгрии, Трансильвания, Бессарабия, Молдавия, Валахия, Болгария, Сербия и восточные части Румелии. Македония – страна к юго-западу от Фракии, по северо-западному берегу Эгейского моря. Черное море – часть Средиземного моря между Балканским полуостровом и Кавказским перешейком, южным краем России и северным берегом Малоазийского полуострова. Дунай – одна из величайших рек в Европе, берет начало в средней части Европы, затем протекает через Австрию и по северной границе Балканского полуострова, с запада на восток и впадает в Черное море. Фессалия – страна на западном берегу Эгейского моря, отделявшаяся на север от Македонии цепью Олимпийских гор. Елада находилась в южной части Балканского полуострова, соединяющейся с ним Каренским перешейком, ныне Мория. На западе граничила с Ионическим морем, на востоке с Ахаей и Аркадией. Ахая – страна по южному берегу Каренского залива. Аментин. Имеется в виду местоположение называемых далее городов. Нужно думать, что здесь, разумеется, Аминс или Амис на южном берегу Черного моря, в провинции Понт, между устьями рек Галиса и Ириса. Ныне он называется Самсун. Трапезунд. Город в провинции Понт, лежавший по южному берегу Черного моря между Пафлагонией и Арменией. Трапезунд находился при море значительно восточнее Амиса. Ираклия. Было несколько городов с этим именем в разных местах. Здесь нужно разуметь Ираклию на южном берегу Черного моря, несколько западнее упоминаемой далее Амастриды. Амастрида – город, находившийся первоначально в составе Пафлагонии, потом Понта. Он лежал на южном берегу Черного моря, на узком перешейке, который соединяет с берегом, образуемый здесь морем, небольшой полуостров. Неокесария – город в Понте, где родился и около 240 года был первым епископом святой Григорий Чудотворец. Самосаты, иначе Семисат, Симосат, сирийский город при реке Евфрате, в верхней части Ям. Аланы, страна, населенная сарматским народом того же имени, находившаяся в нынешнем Северном Кавказе между Черным и Каспийским морем, ближе последнему. Абаски – племя, жившее на запад от Аланов, ближе к Черному морю и сообщившее название нынешней Абхазии. Зиги жили по берегу Черного моря в непосредственном соседстве с абасками к северу от них. Босфорины. Здесь нужно разуметь Босфорское царство на нынешнем Таврическом полуострове, близ Босфора Кимерийского, ныне Керченский пролив. Отплыл во фракийский город Византию, то есть переплыл через Черное море к фракийскому Босфору, где находилась Византия. При Нероне в I веке Понт был обращен в римскую провинцию и разделен на три части – галатийский, полимонийский и каппадокийский. Скифии назывались земли, лежавшие частью на юге теперешней России, частью вокруг Каспийского моря. Точные границы Скифии на севере и востоке были неизвестны древним. Наименование Херсонес прилагалось в древности ко многим местам. Здесь нужно разуметь народы, населявшие Таврический Херсонес, нынешний Крым. Днепр протекает по югу теперешней России и впадает в Черное море. Российская страна – это позднейшее наименование, происшедшее от славянского племени Русь. Пристал к Киевским горам, то есть поднялся вверх по Днепру до некоторого гористого места, на котором потом возник город Киев. Пророчество апостола. На этих горах воссияет благодать Божия. Исполнилось. Русские приняли крещение от греков и просвещены были церковными учителями, присланными из Константинополя. Новгород. Один из древнейших русских городов на реке Волхове. Указывается предел движения апостола на север от Киева. Рим. Столица Древнего Римского царства и нынешнего Итальянского королевства при реке Тибре. Эпир. Греческая область по берегу Ионического моря, простиравшаяся на восток от горной цепи Пинда. Пелопоннес. Нынешняя Мария, соединявшаяся с Балканским полуостровом Коринфским перешейком. Патры, иначе Патрос, город при входе в Коринфский залив. Души выйдут из тела обнаженными, то есть не имеющими за собой добрых дел. Казнь через распятие считалась самой позорной. Ей подвергались только рабы и вообще самые презренные и преступные люди. Понесешь на себе ту же тайну креста, то есть будешь распят. Честна смерть преподобных, то есть людей праведных, угодивших Богу. Обрел свою душу, то есть спасение душевное. Образ речи заимствован из Евангелия от Матфея, глава 16, стих 25-26. Обретают, иначе находят. То, что погибло, иначе потеряно, пропало. Смерть через древо преступления. Разумеется, древо познания добра и зла, Бытие, глава 2, стих 16-17. Называется оно так потому, что, вкусив от запрещенных Богом плодов этого древа, человек совершил преступление. Смерть была уничтожена через древо страдания. Разумеется, древо крестное, на котором Христос пострадал и умер, смертью своей смерть поправ. Горькая желчь. Сок одного растения, чрезвычайно горький на вкус и производящий одуряющие действия. Желчь, смешанную с уксусом, во исполнение пророчества, Псалом 68, стих 22, давали пить распятому на кресте Господу. Евангелие от Матфея, глава 27, стих с 34 по 48. На алтаре крестном, то есть на жертвеннике, основанном по силе искупительных крестных страданий Господа. Нужно бояться мук, но только таких, которые не имеют конца, то есть осуждения на страшном суде. Надлежит бояться тех страданий, которые начинаются с тем, чтобы никогда не иметь конца, то есть вечных осуждений грешников в аду. Как маргаритами. Смысл сравнения в том, что маргариты – очень красивые цветы. Позаботься о себе, пока можешь, чтобы не захотелось тебе начать тогда, когда будешь уже не в силах. То есть обращение ко Христу, когда будешь не в силах, пред самой смертью, при наступлении смерти. Привести в познание истины. Выражение заимствовано из первого послания к Тимофею, глава 2, стих 4. Великий царь Константин. Разумеется, святой Константин Великий, 324-357 годы, впервые сделавший христианство господствующей верой в Римской империи. Апостольское лавление. Под лавлением, разумеется, привлечение святыми апостолами людей к вере во Христа. Под тростью здесь нужно разуметь удилище. Пища-приманка, надеваемая на крючок при ужении рыбы, червь, насекомые, кусочек хлеба и тому подобное. Рыболов с удочкой садится обыкновенно на каком-нибудь камне на берегу реки, близ воды. А вместо крючка – силу, то есть благодатную. Естество, разделившееся по зависти с собою, то есть восставшее против самого себя. Образ речи заимствован из Евангелия от Матфея, глава 12, стих 25-26. Здесь, разумеется, убиение Каином брата своего Авеля по зависти. Книга Бытия, глава 4. У брата убийстве человеческая природа совершила преступление против самой себя. Сына, приносимого как бы в жертву. А разумеется, подвиг веры Авраама, принесение им по слову Божию в жертву своего сына Исаака. Благословение через кражу. Разумеется, благословение первенства, принадлежавшее по рождению Исаву, но полученное при посредстве обмана Иаковом. Книга Бытия, глава 27. Борьбу Бога с рабом. Разумеется, явление Бога патриарху Иакову в виде таинственного борца для ободрения его ввиду предстоящей встречи с братом Исавом. Книга Бытия, глава 32, стих с 24 по 32. зависть между братьями. А разумеется, зависть к Иосифу старших братьев его и за преимущественной любви к нему отца. Книга Бытия, глава 37, стих 4 и далее. Рабство, исходатайствовавшее царство. Разумеется, пребывание Иосифа в египетском рабстве, в конце которого он возвысился до звания высшего царедворца, первого после фараона, лица в царстве. Книга Бытия, глава 39, 41. Иосиф возвысился в Египте через истолкование по особому откровению Божию снов фараона. Книга Бытия, глава 41. Братья Иосифа приходили в Египет из земли Ханаанской для покупки хлеба. Книга Бытия, глава 42 и 43. Жезл Моисея, который особую силою Божию то обращался в змея, то возвращался к прежнему виду. Книга Исход, глава 4, стих с 1 по 5. Купина, терновый куст. Моисей, повелевающий стихиями. Разумеется, казни египетские. Книга Исход, глава 7 по 12. Путь, внезапно приготовленный. Разумеется, чудесный переход евреев через Черное море. Книга Исход, глава 14. Столб огненный и облачный, шедший впереди евреев во время их странствования, указывал им путь. Книга Исход, глава 13, стих 21-22. Жезл Аарона, чудесно прозявший в скинии в одну ночь в знак богоучрежденности священства Аарона. Книга Чисел, глава 17. Солнце, остановленное молитвой Иисуса Навина, желавшего удлинить день для окончательного поражения Хананеев. Книга Иисуса Навина, глава 10. Молитва неплодной. Зачатие пророка Самуила. Самуил означает «испрошенный у Бога» по молитвам неплодной ранее его матери Анны. Первое царство, глава 1. Кувшин Елея. У сарепской вдовицы, по слову пророка Илии. Третья книга царств, глава 17, стих с 10 по 16. Колесница, носимая по воздуху. Разумеется, взятие пророка Илии в огненной колеснице живым на небо. Четвертая книга царств, глава 2. Кости мертвого. Разумеется, воскресение мертвеца через прикосновение к костям умершего ранее пророка Елисея. Четвертая книга царств, глава 13, стих 20-21. Божия слава. Так называется в Священном Писании Иисус Христос. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих с 1 по 14. Книга Апокалипсис, глава 19, стих 13. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 7. Основание такого наименования главным образом в том, что Иисус Христос сказал людям волю Божию. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 15. Кто как Бог не имеет образа, то есть с Иисусом Христом, божественная природа которого непостижима и невообразима. Они последовали заходящим тем, кто вездесущ, по божеству. Куколь. Сорная трава, встречающаяся на окраинах полей и между хлебными растениями. Книга Иова, глава 31, стих 40. Капищами назывались собственно языческие храмы, где стояли идолы. Но так как язычники любили строить их в тенистых рощах и лесах, то здесь ближайшим образом, разумеется, эти священные рощи. Придивные языки, то есть воссиявшие над апостолами в день Святой Пятидесятницы. Книга Деяний святых апостолов, глава 2. Нищета обрезания. То есть помни, что ветхозаветное обрезание само по себе не может дать спасение человеку. Рубище закона. Ветхозаветный закон, изветшавший с пришествием Христа, то есть утративший прежнее значение. Иго письмени, то есть постановление и предписание закона Моисеева, представлявшие из себя тяжелое иго для человека, в особенности потому, что закон не давал ему никаких благодатных сил для исполнения их, подобно тому, как, например, такие силы подаются в христианстве. Второе послание Петра, глава 1, стих 3. Называемым по сему игом благим и бременем легким. Евангелие от Матфея, глава 11, стих 40. При такой тяжести иго писанного закона он, однако, не давал человеку радостного сознания спасения через него, не удовлетворял духовного глада человека, почему далее говорится о глади письмени. Мы нашли Мессию, которого из древности предизобразили знамения. Разумеется, ветхозаветные прообразы с большей или меньшей ясностью указывающие на Христа, например, принесение Авраама Исаака в жертву, явление Моисею неопалимой купины, пасхальный агнец, столб облачный и огненный, манна, прозябший жезл Ааронов, медный змей, трехдневное пребывание пророка Ионы в чреве Китовом и тому подобное. Мессию, которого Михей видел на престоле славы. Книга пророка Михея, глава 4, стих с 1 по 3. Мессию, которого Исаия зрел на серафимах. Книга пророка Исаия, глава 6, стих с 1 по 3. Мессию, которого Иезекииль видел на херувимах. Книга пророка Иезекииля, глава 1. Мессию, которого Даниил зрел на облаках. Книга пророка Даниила, глава 7, стих с 13-14. Мессию, которого Навуходоносор видел в той печи. Книга пророка Даниила, глава 3, стих 92. Мессию, которого Авраам принял в шатер. Книга Бытия, глава 18. Мессию, которого Иаков не отпустил, прежде чем не получил от него благословение. Книга Бытия, глава 32, стих с 24 по 32. Моисей пожелал видеть славу Божию, но Господь сказал ему, что он не может видеть лица Божия, посему поставил его в расселине скалы, покрыв пророка десницей своей, и когда прошел мимо, отнял ее, и Моисей увидел заднее Божие, то есть увидел Бога под каким-либо внешним образом или символом. Книга Исход, глава 33, стих с 18 по 23 и далее. Явившегося в последние дни. Обычно в Ветхом Завете обозначение времени пришествия Иисуса Христа. Книга Числа, глава 24, стих 14. Книга Исход, глава 2, стих 2. Книга Михея, глава 4, стих 1 и многие другие. Слово «Христос» употреблено здесь в общем смысле лица помазанного, то есть призванного Богом к особому служению. Примечание к памяти святого Фрументия. Под Индией здесь, разумеется, вообще страны, лежащие по берегам Черного моря и Индийского океана. Под этим общим названием, разумеется, Эфиопская, Арабская и Браминская Индии. Поэтому в прологе святой Фрументий назван архиепископом индийским, будучи просветителем Индии, собственно, Эфиопской, расположенной на юг от Египта. Точнее, это теперь Нубия и Абиссиния. Предал власти сатаны, да дух спасется, то есть церковному отлучению. Первое послание Коринфянам, глава 6, стих 5. Нынешняя Абиссиния, составляя часть древней Эфиопии, является таким образом преемницей веры христианской, принесенной туда святым Фрументием. Абиссинская церковь находилась в тесной связи с церковью Александрийской, патриарху которой подчинен был абиссинский епископ. Поэтому во время арианских смут и споров он, верное преданием святого Афанасия Великого, оставалось православную, несмотря на то, что приверженный к арианскому учению император Констанций употреблял различные средства для распространения арианства среди абиссинцев. Но вследствие той же связи с церковью Александрийскую, Абиссинская церковь в V веке вместе с нею уклонилась в монофизитскую ересь, а во всем остальном вероучение и богослужение оставаясь верную православному учению.